Шестое. Начав с этого в своей сочувственно принятой речи, Вителий, после того, как сенаторы выразили свое полное согласие с нею, вернулся к тому, с чего начал, и заявил, что поскольку все единодушно советуют принципсу вступить в брак, следует избрать для него женщину, отмеченную знатностью, материнством, безупречными нравами. И нет надобности долго разыскивать таковую, ибо Агриппина превосходит всех остальных славой своего рода. Она показала, что способна рождать детей, и что ей присущи добрые качества. И поистине замечательно, что произволением богов, оставшись вдовою, смотри примечание второе, она может беспрепятственно связать себя с принципсом, никогда не знавшим иной любви, кроме супружеской. Примечание второе. Сперва Агриппина была замужем за Гнеем Домицием Агенобарбом, отцом Нерона, затем за известным оратором Гаем Пассиеном Криспом, который, как считали, был ею отравлен. Конец примечания. Они, сенаторы, слышали от родителей и видели собственными глазами, как ради ублажения своих прихотей цезари завладевали чужими женами. Примечание третье. Намек на историю брака Августа с Ливией Друзиллой. Конец примечания. Сколь далека от этого скромность их нынешнего властителя, так пусть же будет явлен пример на будущее, как надлежит императору приискивать для себя супругу. Но союз дяди с племянницей для нас новшество. У других народов, однако, эта вещь совершенно обыденная, и не существует закона, которым она была бы воспрещена. Да и браки с двоюродными сестрами, прежде у нас неведомые, с течением времени получили широкое распространение. Обычай закрепляется, если отвечает потребностям, и данное новшество, несомненно, окажется в числе тех, которые вскоре будут усвоены повсеместно.